Ева неторопливо сошла по ступенькам. Боррель все еще стоял на площадке. Она готова была в этом поклясться. Он продолжал смотреть ей вслед. А потом она поняла, что он ушел, и, сама не зная почему, заторопилась, почти бегом кинулась к воротам. Лепра стоял на противоположном тротуаре, опершись о парапет. «Видишь, — сказала она, — меня не арестовали». «Ты во всем призналась?» «Нет, незачем было. Я мечтаю о чашке чаю». Но, устроившись на банкетке в маленьком бистро, расслабленная, улыбающаяся, она вдруг передумала и потребовала белого вина. «Как простые работяги», — сказала она. «Расскажи же». «Все очень просто. В двух словах. Комиссар получил анонимное письмо. Я узнала почерк. Это Флоранс». «Ах, вот оно что! Флоранс обвиняет меня, что я довела Мариса до самоубийства». «Не понимаю», — сказал Лепра. «Я тоже сперва не поняла. Я ждала. Так вот нет. Флоранс ни о чем не подозревает. Она просто пытается мне нагадить. Вероятно, надеется, что это дойдет до газет, они что-нибудь опубликуют. Из-за этого он тебя вызвал». «Да, из-за этого. Но еще, без сомнения, и по другой причине. Флоранс сообщает в письме, что Морис обыкновенно ездил другой дорогой, именно для того, чтобы миновать крутые виражи Ансени». «Вот как! Комиссар не глуп. Он ничего не знает, ни о чем не подозревает. Но эти сведения насчет объезда, несомненно, его насторожили. За твое здоровье, милый Жан. Давай чокнемся». Она дотронулась своим бокалом до бокала Лепра и с удовольствием выпила кларета. Лепра недоверчиво пригубил вино. «В общем, твои впечатления?» — спросил он. «Что мы можем быть спокойны пока?» «Но тогда», — воскликнул Лепра, — «это не Флоранс посылает нам пластинки. Если бы она знала правду, она с восторгом сообщила бы ее комиссару, она бы прямо обвинила нас». «Постой, а ведь и правда, — проговорила Ева, — я об этом не подумала. Я была так удивлена». «В каком-то смысле это письмо снимает с нас подозрения, — продолжал Лепра, — но если отбросить Флоранс, остается Мелио». Ева допила свой стакан. «Дай мне сигарету, — сказала она, — сейчас половина шестого, мне хочется ему позвонить». «Кому, Мелио?» «Да». «Зачем?» «Конец. Второй дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек».